Глава 24. Сано. Хикара всегда говорил: «Веди себя так, будто доверяешь людям, но никогда этого не делай». Сано запомнил эту истину. Но не Юри. Попав в клан, она стала общаться с детьми, которые верили каждому ее слову. Она рассказывала им о выдуманных снах, уверяла, что видела их будущее, в котором они были счастливы. Дети ходили за ней по пятам, а ровесники косо смотрели вслед, осуждая за спиной. Каждый раз они унижали Юри на тренировках, нападали толпой, бросали ей в глаза песок и беспощадно били палками по спине. Она же пугала их проклятиями и каждый раз надеялась, что они изменятся. Сано знал, что этого не будет, и, карауля их вечером в бараках, припугивал своей катаной. Однажды весной господин послал его и Хикара на задание в самую дальнюю деревушку на севере Ньюри. Их не было несколько недель, и каждый день Сано переживал за Юриэль. Она не умела драться, была неуклюжей и очень доверчивой, любила совать свой нос в чужие дела, а ее длинный язык всегда приводил к неприятностям. В клане с ней могло случиться все, что угодно, и Сано винил себя за то, что не был рядом. Он не хотел об этом думать, но ужасные мысли сами лезли в голову, и он представлял, как убивает каждого из тех, кто причинил ей боль. Вернувшись с задания, Сано нашел Юри на склоне горы, рядом с главной пещерой, там, откуда скидывали трупы в море. Она сидела, свесив ноги и бросая вниз маленькие камушки, рассказывала что-то худощавому парню. Он сидел рядом с ней и ковырял пальцем песок. «Юри, мы вернулись», — сказал Сано. Она повернулась на его голос и радостно вскочила с земли, едва не упав. «Я ждала вас!» Она подошла поближе, почему-то так и не обняв ни Джая. «А это Куан, мой новый друг». Куан продолжал сидеть на земле и, даже не обернувшись, поднял ладонь в знак приветствия. «Хикара привез тебе сладости», — сказал Сано. Юри радостно взвизгнула и, сорвавшись с места, побежала к Минке. «Встретимся завтра на тренировке, Куан!» — крикнула она напоследок. Тот наконец-то встал и, отряхнув от песка штаны, подошел к Сано. «Будем знакомы, лучший Ниджай». Сано молча смотрел в его лукавые, полные лжи и презрения глаза. «Не бойся, твою подружку никто не трогал. Я об этом позаботился. Тебе стоит меня за это поблагодарить». «Не подходи к ней». «Она мне не нужна. Мне нужны ты и твое место в клане». Шум, зародившийся в борделе, был отчетливо слышен на улице. Из окон соседних домов выглядывали обеспокоенные лица, а мимо проходящие люди ускоряли шаг. Наступивший вечер привел в блаш гостей, которые теперь, раздетые, с криком выбегали из открытой двери. Заприметив одного посетителя, Сано преградил ему дорогу. Тот, на ходу натягивая штаны, ударился головой о его грудь. «Не трогайте меня!» «Не кричи!» Сано схватил его за шиворот расстегнутого пиджака и встряхнул, уводя с дороги. «Почему вы убегаете? Что происходит?» — встряла Юри. «Да откуда мне знать? В бордель забежали какие-то люди, размахивая катанами. Кричат, требуют какую-то далию и клянутся перерезать всех шлюх». Мужчина одной рукой держал спадающие с него штаны, а другой вцепился в ладонь Сано. Его маленькие черные глазки оглядывали Ниджая и Юри. На шее вздулись вены. Сано немного ослабил хватку и посмотрел на Юриэль, которая дернула его за рукав. «Клан», — подтвердила она его мысли. Сано отпустил гостя блажи, и тот, буксуя в песке, сорвался с места, все же потеряв штаны. «Стоять!» Теперь Ниджай схватил за грудки Эвана, который, дослушав их разговор, стремительным шагом направился к борделю. «Дел, нужна моя помощь! Пусти!» Сано потянул его в кусты и сел на корточки, увлекая за собой. Юри прижалась спиной к Ниджаю. Так они делали на совместных заданиях, прикрывая друг друга. «Через главный вход нельзя!» «Так давай через задний двор!» Эван вновь поднялся, но в этот раз его остановила Юри. «Эван!» «Незримый тебя ослепи, сядь и слушай, что говорит Сано!» Она цокнула языком. «Ты драться хоть умеешь? А ты?» «У меня есть Сано!» «Ты в окно к принцессе!» Остановил начинающийся спор Ниджай, глядя на травника. «А я пока разберусь, что там внизу». «А я?» — спросила Юриэль. «Ждешь тут и не высовываешься». Она фыркнула и, скрестив руки, отвернулась, упершись Сано в спину. «Как я, по-твоему, должен залезть на второй этаж?» Напуганный лекарь ждал ответа. «Разберемся на месте». Эван хотел возразить, но не стал. Из борделя донесся женский крик. Люди на улице вновь засуетились и разбежались в разные стороны, прячась, как и они, за кустами. «Хватит болтать! Идите за принцессой!» Юри толкнула Сано, который от неожиданности потерял равновесие, упав на Эвана. «Тише, чудесный! Займемся этим позже!» Эван поддержал его и усадил обратно. Сано недовольно вздохнул и вышел из-за кустов, подзывая травника к себе. Сейчас не время для его глупых шуток. Лекарь встал и, пригнувшись, пошел вдоль забора борделя. «Юрий, не смей лезть внутрь!» — шикнул Сано, когда увидел, как она встала и пошла за ними. Она закатила глаза, но, послушавшись, вновь скрылась в кустах. Обойдя бордель, Сано и Эван вышли на задний двор. Ниджай оглянулся по сторонам, ища, за что можно зацепиться, чтобы залезть на второй этаж. Эван подбежал к своему окну, в котором горел тусклый свет. «Дел должна быть еще там!» Сано заметил рядом с окном трубу. «Ползи по ней!» Достав из ножен катану, он указал ею на водосток. «Потом на карниз и в окно. Обратно так же!» Эван быстро кивал головой, оценивая свои шансы не сорваться вниз. Было заметно, что он нервничает. Травник то и дело поправлял растрепанные волосы и спадавшие лямки штанов. «Меня не ждите. Бери Юрия на пристань, я догоню». «Твой расклад слишком мрачен. Ну, впрочем, как и ты. Ты же понимаешь, что не сможешь вернуться обратно после всего этого». «Посмотрим, Ниджай. Может, все не так плохо, как тебе представляется». Сказав это, Эван развернулся к трубе и, ухватившись за нее руками и ногами, кряхтя пополз наверх. Водосток дрожал под ним так же, как и его голос, шепчущий слова успокоения самому себе. Сано не стал дожидаться, пока тот заберется в окно, и, разрезая воздух катаной, открыл дверь в бордель. Вмиг оглушенный женскими и мужскими криками, он различил среди них до жути знакомый голос, который надеялся больше никогда не услышать. Пройдя по темному коридору, он оказался под лестницей. Прислонившись к ней спиной и оставаясь в темноте, Ниджай выглянул, чтобы оценить обстановку. Несколько луксурий сидели, обнявшись на полу за стойкой, и плакали, а когда попытались закричать, получили по лицам ногой. Муди, видимо, был в своем кабинете, который сторожил один из тех, кого Сано видел в ночном доме. Все-таки они их нашли. Пробежавшись глазами по залу, он заметил еще четверых. Два наемника насиловали голую луксурию, перевязав ей руки какой-то тряпкой. Третий развалился на диване, напиваясь элем. Четвертый ковырял в зубах маленьким ножом и, громко смеясь, смотрел на плачущую шлюху. Со стороны лестницы раздался пятый знакомый басовитый голос. «Сколько мне еще ждать далее? Выходи, или я сам тебя найду!» По телу Сано разлилась волна ненависти. В сердце вспыхнула злость, пробуждая воспоминания, связанные с этим человеком. Куан, ублюдок из Эли, тот, кого Сано поклялся убить, как только представится возможность. Руки затряслись. Он сильнее обхватил катану и скрылся в темноте. Ему нужно все обдумать, а лишь потом делать, как учил Хикара. Вдох, выдох. Нужна пустая голова, хладнокровие. Есть смысл просто уйти и подождать Эвана снаружи, но тогда наемники поубивают шлюх. А если они что-то услышат, то в опасности окажутся Ресей, Берг, Эван и другие. Нет, следует остаться тут и разобраться с этими ублюдками самому. «Может, пока эта девка не выходит, мы поищем Юриэль?» Сердце Сано остановилось и больно рухнуло куда-то вниз. «Зачем она ему нужна? Нет, Он точно его сегодня убьет. Сано ударил кулаком по деревянной стене. Он разберется с каждым отдельно. Толпа на одного нечестна, к тому же скучно. «Эй, иди проверь, что там за шум!» — скомандовал одному из них Куан. Диван скрипнул, на стол поставили бутылку. Похоже, к нему идет тот, кто пил эль. Сано не видел у него оружия, значит, будет легче, чем он думал. Ниджай старался сосредоточиться, и когда наемник зашел в темноту, сразу схватил его, закрыв рот рукой, а затем со всей силы ударил мужчину кулаком по затылку. Тот сразу же, кряхтя, обмяк в его руках, и Сано тихо уложил его на пол. «А ты точно заплатишь нам, Куан?» — услышал Сано продолжающийся разговор наемников. «Мой новый хозяин очень богат. Богаче Ренриса в десятки, сотни, тысячи раз. Главное, выполните свою работу, а об остальном я позабочусь». «Новый господин? О чем он говорит?» «Заказное убийство оплачивается напрямую Ренрису Баду. Никто не платит наемникам и уж тем более не переманивает их на свою сторону. Куан ведет двойную игру. Поганая крыса, которой Сано собирался отрезать хвост». «Ну где ты там, Рандер?» «В ином мире», — подумал Сано. Ниджай аккуратно выглянул из укрытия. Наемник, что ковырялся ножом в зубах, направлялся в его сторону. Ему оставалось всего пара шагов до момента, когда его поглотила бы тьма коридора. Сано выскользнул из полумрака, пугая наемника. Катана просвистела в воздухе, и на пол упала отрубленная рука. Наемник громко закричал, пытаясь остановить хлынувшую из обрубка кровь. Сано же быстро поднял с пола нож и, развернув наемника к себе спиной, приставил клинок к его горлу. Толкая мужчину перед собой, Ниджай вышел в центр зала. Те двое, что насиловали Луксурию, быстро натянули штаны и вытащили свои кинжалы, а тот, что караулил у стойки, схватил булаву. «Всем стоять!» — скомандовал Куан. С мерзкой самодовольной улыбкой он медленно шагнул на ступеньку ниже. «Это же наш лучший Ниджай! Вот так встреча!» «А ты, Хакит?» — обратился он к наемнику, повисшему на руках Сано. «Тупой и никчемный болван!» Сано плохо слышал, что он говорил. Хакит в его руках громко стонал, и Ниджаю каждый раз приходилось его тормошить, чтобы хоть ненадолго заставить замолчать. «Я искал твою подружку, но нашел тебя. Вот незадача!» Куан спускался ниже, а Сано медленно шел ему навстречу. Наемники, не нарушая приказа, молча стояли, готовые в любую минуту напасть на Ниджая. «Зачем тебе Юрий, ублюдок?» «Моя работа — выполнять приказы». «Так где Сиаф? Тут?» «Нет, тебе ее не найти». Сано не верил в святых Олхи, но сейчас мысленно молился каждому из них. Он надеялся, что Эван уже отвел Юри вместе с принцессой на пристань, и она будет в безопасности. Незримый Сано опять оставил ее одну. Чувство вины разъедало грудь изнутри. «Клан везде. Ты сам это прекрасно знаешь, Ниджай. Как ты думаешь, я вышел на этот бордель?» Куан отвлекся и громко закричал. «Далее! Я все еще жду тебя!» Они с Сано поменялись местами. Сейчас Куан стоял около главного входа и смотрел на Ниджая, находившегося рядом с лестницей. Руки Сано затекли, держать наемника становилось все тяжелее. «Жаль, что тогда так вышло, да?» «Закрой рот, Куан!» — процедил сквозь зубы Сано. Злость накатила новой волной. «Хикара был хорошим учителем. Только вот не моим. А я не люблю, когда у меня чего-то нет. Я же предлагал тебе все сделать без крови. И Юриэль предлагал. Вы сами отказались. Замолчи. Ой, ты все еще обижаешься?» Куан ехидно улыбнулся и сунул руки в карманы. «Да ладно тебе. Было же весело. Особенно, когда Хикара стонал в предсмертных муках. Я убью тебя, Куан. Ты мне это уже говорил. Но я все еще жив, а вот ты сейчас умрешь». На втором этаже что-то громко упало, отвлекая внимание Куана и других наемников, устремивших теперь взгляд наверх. Сано одним быстрым движением перерезал горло Хакиту, который, кажется, и так уже отошел в мир иной, и швырнул его тело в двух других воинов. Изящно развернувшись к стойке, Сано метнул окровавленный нож в голову того, кто держал булаву. Нож вошел прямо в горло, и, кашляя кровавыми сгустками, наемник сполз по двери кабинета Муди. Луксурии, которые сидели внизу, громко завизжали. «Шик, Увер, кончайте с ним», — скучающе приказал Куан. Они уже успели подняться с пола, скидывая с себя мертвое тело. Рыча, они бросились на Сано, но тот, ловко увернувшись от их атак, оказался позади них. Ранив катаной одного из них в спину, он блокировал удар второго, более быстрого воина. Лязг металла звенел в ушах, сливаясь с хохотом Куана. Это отвлекало Сано. Тот пробуждал в нем самые мерзкие и гнусные чувства, и Ниджай не мог справиться с ними. Сано пропустил один из ударов, который пришелся ему по сгибу колена. Он упал, сильно ударившись ногой, и обругал себя за то, что все-таки отвлекся. Шик и Увер не давали ему встать, а все размахивали своими кинжалами, и Сано едва успевал парировать удары. «Скажи мне, где Юрий? Сделай хоть что-то полезное!» Едкий голос Куана вновь стрелой пронзил мысли. «Он не тронет ее, не посмеет! Сано больше не допустит этого, не оставит ее одну! В этот раз он сумеет уберечь девушку!» Первый удар ногой пришелся Сано по голове. Но не успел Ниджай опомниться, как из его руки выбили катану. «Ты какой-то несобранный сегодня!» В ухе больно свистело. Правая сторона лица полыхала, а перед глазами мелькали темные пятна. Во рту появился привкус крови, которую Сано слезал со своих губ. Увер наклонился к нему и, словно победитель, горделиво рассматривал свой трофей, а Шик схватил его катану. «Нет, не сегодня, не сейчас, когда Юрий в опасности!» Плюнув в лицо наемнику, Сано, собравшись силами, ударил его лбом в нос и, поднявшись на ноги, увернулся от взмаха своей же катаны. Шик неумело держал ее, размахивая оружием по сторонам. У Сано кружилась голова, и он постарался выровнять дыхание, как учил Хикара, и вернуть хладнокровие. Но воспоминания постоянным потоком лезли в голову. Он пытался прогнать их. Но мертвое лицо учителя стояло перед глазами, а мерзкая улыбка Куана была ненавистна ему до тошноты. Еще один удар, сильный и обжигающий, пришелся Сано в спину. Зажившие раны вновь заболели, парализуя все тело. Шик и Увер схватили Ниджая за руки, заламывая их, и, ударив по ногам, усадили на колени. Сано громко шипел от боли и скрежетал зубами. «Нет, нельзя сдаваться!» Он не может проиграть наемникам и Куану. «Всегда мечтал, чтобы ты встал передо мной на колени». Куан вытащил руки из карманов и похлопал в ладоши. «Знай свое место, неприкасаемый». Куан с силой ударил Сано кулаком в лицо, и щека изнутри порвалась о зубы. «Ты не заслужил, Хикара. На твоем месте должен был быть я». Еще один удар пришелся в нос. Хруст отозвался в ушах, и тонкая струйка сразу же потекла вниз по губам. В глазах все поплыло, но, прищурившись, Сано увидел за Куаном силуэт. «Ты не заслу... Отпустите его, живо!» Сано не видел, как Юри вошла с главного входа, подкралась к наемнику и осталась незамеченной. Но он видел нож в ее руках, который она прижимала сейчас к горлу Куана. «А вот и ты, Юриэль!» Он прогнулся в спине, пытаясь избежать прикосновения лезвия. «Отпустите Сано! Повторяю в последний раз!» Она сильнее надавила на нож, и лезвие поцарапало кожу на шее наемника. Куан зашипел и махнул руками, приказывая Шику и Уверу отойти. Сано, встряхнув головой, постарался хоть немного привести себя в чувство и, превозмогая боль, поднялся с пола. «Что ты тут делаешь, сын свиньи?» — задала Юри вопрос Куану. «Да ты обзавелась яйцами? Дерзить надумала?» Юри слегка провела ножом по горлу наемника. «Понял, понял. Сано подошел к Шику, который от испуга сам протянул ему катану. «Она сказала, что не будет повторять дважды, Куан». Сано вытер кровь с лезвия о свой рукав и, обхватив рукоять двумя руками, почти коснулся острием катаны кончика носа наемника. «Я ищу тебя, Юрий, и принцессу», — нехотя ответил Куан. «Зачем?» «Приказали убить». «Кому нужна наша смерть?» — решила уточнить Сиав. «Не ваша. Твоему брату». Сано услышал короткий вздох Юри. «Только не опускай нож. Только не опускай». «Ты врешь. Юстин Мао, знаешь такого?» «Ты врешь». Ее голос дрогнул. «В 16 лет он отправился на Схиалу. Тут вашего отца убили, а Юстина продали на аукционе. Все эти 7 лет он жил в замке Эверока». «Юри, не слушай его». Сано перебил Куана. «Его возлюбленная, принцесса Далия Бартлетт, находится тут, в одной из комнат борделя. Я пришел убить ее. А знаешь почему? Потому что твой братец сам не смог это сделать». «О чем ты?» «Юри, не слушай». «Юстин убил короля с королевой, а принцессу скинул с балкона ее спальни», — закончила за него Сиав. В голове Сано сложился пазл. Он вспомнил рассказ Юриэль о ее сне. «Все сходится. Куан не врет». Сано развернулся лицом к Юри, не опуская катаны. Из глаз девушки текли слезы. В них была боль. Много боли. Нож сильнее впился в шею Куана, и из-под лезвия потекла небольшая струйка крови. Сано ждал, когда Юри посмотрит на него. Тогда он бы попробовал успокоить ее взглядом. Ведь им нужно бежать. Нельзя давать волю эмоциям. Однажды он проявил слабость и потерял Хикара. Сейчас же он не может допустить еще одну ошибку. «Не плачь, чудесная!» — послышался голос у лестницы. Эван держал в руке мушкет, направленный на наемников, а за его спиной стояла напуганная Далия.